Заюшкина избушка. В сказках звери — это люди. Если злой, он волком будет, хитрый — быть ему лисой. Если трус, то будь косой. Умный, значит, будет филин, скажет все, чтоб не спросили. А любителя болтать станем мы сорокой звать. Предан, коль, так будь собакой. Ты за друга лезешь в драку. Много есть в лесу зверей. К остальным ты сам сумей подобрать характер разный. Хоть простой, хоть несуразный. А пока давай сейчас сказку слушать. В этот раз мы идем к опушке леса. Под сосной, как под навесом, там избушка изо льда. В ней живет лиса. Сюда! Зазывает. Приходите, на избушку поглядите. Стены, окна, крыша, дверь ледяные. А теперь заходите и проверьте, как при самом малом свете я читаю и пишу. А бывает, что пляшу. Ведь светла моя избушка, и с другой на той опушке и в сравнении не идет. Вроде заяц в ней живет. Что нашел он в ней, не знаю. Из коры вся, лубиная. К зайцу в гости я схожу, на избушку погляжу. Вот пришла и зайца дразнит. Жизнь в моей избушке — праздник. В ней просторно и светло. А твоя — не то, не то. Разве можно жить в избушке, где луч солнца на подушку через крышу не падет? А ведь это круглый год. Нет, тянуть меня ты станешь, больше к зайцу не заманишь. Пусть сидит он в темноте. Ну, а я пойду к себе. Зайца зиму всю дразнила. У того уж нету силы горевать и отвечать. Встретится лиса опять. Я в своей избе гуляю и при свете звезд читаю. А твоя темным-темна. Жить в ней лишь сойти с ума. Но зима прошла, и лето забрело и в чащу эту. И лисичкина изба вся растаяла, следа даже нет. А то и что делать? Негде даже пообедать. К зайцу тянется она. Ты прости меня, сама не своя, так получилось. Я без дома очутилась. Ты пусти к себе во двор. А зачем тот разговор? Ты вела, чей дом светлее, все хвалилась, а на деле... В темный дом пришла ко мне. Ну да ладно, я в беде, так и быть лису не брошу. Что ж, живи. Ты мой хороший, вот спасибо, уступил. И лиса совсем без сил на траву густо упала и всю ночь так пролежала. Утром просится опять. На крылечке полежать можно мне, мой братец милый? Соберусь, пока я с силой. Просишь, просишь ты меня, а ведь, строго говоря, я тебя пускать не должен. Вспомни, разве было можно так ругать мою избу? А теперь ты не гу-гу. Ладно, что там, оставайся, на крылечке поваляйся. Третий день лиса опять. Можно мне в избе поспать? Не пущу, зачем дразнилась? Ах, зайчишка, я ошиблась. Неужели ты меня не простишь? Да ладно, я зла держать к тебе не буду. Заходи, вживайся всюду. На четвертый день опять стала зайца умолять. Ты на печке, я на лавке. Как-то нету здесь порядка. Ты пусти меня на печь, чтоб с тобой рядом лечь. Ну, лиса, ну ты сказала. Значит, лавки тебе мало. А забыла, как зимой дом ругала лубиной. Да, ругала, в том я каюсь. Пред тобою извиняюсь. Ну и хватит нам о том. Вместе мы теперь живем. Старое давай забудем. Мы теперь друзьями будем. И поверил он лисе. А она во всей красе через пару дней явилась, не поела, не умылась, начала зайчишку гнать. «Уходи! Тебя я знать не хочу! Иди отсюда! Забирай свою посуду и капусту, и грибы! Убирайся из избы!» Так и выгнала. Он плачет, уж не прыгает, не скачет, не до этого ему. «Что мне делать? Не пойму!» — молвит, слезы вытирает. Вдруг тропинкой пробегают рядом с ним собаки две. «Тяв-тяв-тяв! Помочь тебе? Ты о чем, зайчишка, плачешь? По зеленой траве не скачешь? Расскажи, что за беда привела тебя сюда!» «Ах, друзья, беда простая! Ведь избушка лубиная у меня была, и вот в ней теперь лиса живет. Хитростью в избушку зайки пробралась, теперь хозяйка, а меня прогнала прочь. Что ж, беде твоей помочь, завсегда мы будем рады. Проводи нас до ограды!» Подошли они к избе. «Тяв-тяв-тяв! Лиса, ты где? Вон из заячьей избушки! Уходи к своим подружкам!» А лиса им закричит. «Вот как слезу я с печи, и клочка собачьей шерсти не останется на месте!» Только это услыхав, убежали хвост, поджав две собаки, испугались, и следов их не осталось. Зайка плачет вновь в платок. Вдруг навстречу ему волк. «Зайка, кто тебя обидел?» «Ах, волчище, ты бы видел, как красна моя изба! Только ходу мне туда больше нет, меня прогнали и собраться еле дали. Там теперь лиса живет. Поначалу в огород я пустил лису на халку. Стало очень ее жалко. Дальше больше, в дом, на печь разрешил лисе я лечь. И однажды доигрался, без избы совсем остался». — Ладно, зайка, погоди, вытри слезы и беги ты к избе, я за тобою, поквитаемся с лисою. Прибежали, волк завыл, у-у-у, что было сил. — Покидай, лиса, избушку, ну а та... — Вот я подушкой волка отлуплю сейчас, будет помнить этот час. И, услышав речь такую, про избушку лубиную волк наш сразу позабыл. Глядь, и след его простыл. Вновь один сидит наш зайка. Льются слезы без утайки. А из чащи вдруг медведь вышел и давай реветь. «Что ты плачешь, зайка малый?» «Ах, медведь, какой ты странный! Жил в избе я лубиной, а лисица в ледяной. Зиму жили, веселились, а весною прослезились. У лисы растаял дом, и все то, что было в нем. Я опустил ее, и вот там теперь лиса живет. Ну, а я один, без дома, без друзей и без знакомых». «Ну, не плачь. Давай-ка я добреду в твои края и лисицу из избушки прогоню». «Нам до опушки надобно с тобой идти, больше нету тут пути». Вот пришли, и Мишка начал. «Уходи, лиса, иначе голову тебе снесу». «Разве ж так проймешь лису?» А она ему в окошко. «Ну-ка, погоди немножко». И медведю закричит. «Вот я слезу как с печи, и клочка медвежьей шерсти не останется на месте». И медведь от тех речей сразу задал стрекачей, позабыв про все на свете. Вот уж солнце слабо светит, приближая ночь-полночь. — Кукаре, кому помочь? Что ты плачешь, зайка славный? Расскажи, а вось я справлюсь с той бедою, что тебя хочет погубить зазря. — Ах, мой Петя, что мне делать? Не прилечь, не пообедать. Нету дома у меня. Даже все мои друзья, две собаки, Мишка с волком, не сумев помочь мне толком, убежали от лисы. — Ну, а от моей косы ей не спрятаться, плутовки. И, схватив свою литовку, он к избушке полетел. Вот на месте. Посмотрел, где там дверь, а где там окна, и запел наш Петя звонко. «Кукаре, кукареку, где лиса там на боку? Я несу косу острую, голову лисе снесу я!» Ну, а что же там лиса? Вмиг очнулась от сна, задрожала, испугалась, говорит: «Я одеваюсь!» «Кукаре, кукареку, где лиса там на боку? Я несу косу острую, голову лисе снесу я!» И лиса не стала ждать, слезла с печки и бежать. Забежала в лес дремучий, спряталась в норе барсучий. А зайчишка вновь в избе, ходит, бродит он везде, говорит: «Спасибо, Петя! Больше ни за что на свете не поверю я лисе, ни словам и ни красе!» После этих приключений зайка наш, без сожалений, звать к себе стал петушка. И живут. А я пока этим сказку и закончу. Все, дружок, спокойной ночи! Thank you.